Глава 21. Артём. Я бросился тушить пожар с радостью идиота. Только когда запах гари ударил в нос и огонь на моих глазах сожрал угол холла соседней гостиницы, я очнулся. Сердце ушло в пятки. Трус. Под потолок взвилась пылающая штора. Перед глазами метался будто оживший гусь с яблоками сосед, обтекая жиром. Кричала какая-то женщина, благо где-то за спиной, так что можно было не спасать. А огонь бушевал. «Угу, как пожар, так хоть увольняйся». Вспомнил я старый анекдот про пожарного, подтянул шланг и быстро направил воду из него на штору и тающий потолок. «Что ты хочешь ей доказать?» Противно вякнула часть меня. «Пошел ты!» Ответил я себе, сцепив зубы, и продолжил заливать взбесившееся пламя. Огонь, вода, дым, как итоговый пшик всех страстей. Едкий собака. Я вытер одной рукой слезы и сконцентрировался на тонком жерле шланга. Наступила тишина в голове, как в центре урагана. Пот, слезы, сопли, действия. Казалось, я один, где-то мимоходом в аду. На самом деле народ с ведрами, шлангами, лейками по обе стороны не хуже меня сражался с огнем. Вася и Марат с огнетушителями превратили кресло и диван в кучевые облака. Костя и Славик мелькнули рядом. Я бил струей воды по потолку. Капитан накрыл одеялом вспыхнувший стул. Краем глаза я заметил, как светлокожий Леша, ученый из Новосибирска, кидает лопатой землю. Куда? Какая разница? Пекло, слезы и пот разделились на всех поровну. Горло свело, я закашлялся. Ненавижу пластик. И вдруг я понял, что больше не слышу жадного треска огня и характерного шипения. Только вопли тетки, которую, видимо, из экономии наняли вместо системы пожарной безопасности. Хотелось заткнуть. Дым потянулся в раскрытые окна. Остатки воды лились с потолка за шиворот. Но все, потушили. «Не горит, не горит!» В подтверждение проорали почти в ухо басом. «О, неужели Лиза? Вот тебе и девушка-эльф!» Мгновение победы портил вопль все той же тетки. Теперь не жалобный, а воинственный, как у вождя краснокожих. Я обернулся. «Ах ты ж подлюка!» Орала всклокоченная толстая мадам на потного соседа и била его мокрым полотенцем. «Кто тебе просил свечи по холлу зажигать, а? Решил соседей переплюнуть по оригинальности? Скотобаза завистливая! Романтику ему ироду подавай!» Сосед убегал от нее, подпрыгивая, и закрывался руками. «Да то не мне, а на фото. Для рекламы галочка, чтобы аура...» Подкопченная фурия в цветастом платье и одном тапке неслась за соседом и вопила. «Сейчас тебе будет реклама, конкурент недорезанный. Ауру он разгоняет. Я тебе покажу ауру. Такая аура будет, всю жизнь не отдерешь. Вот тут, а прямо на лбу». Сосед взвился от шлепка полотенца по морде. Неизвестно откуда взявшийся Никита тронул меня за локоть и многозначительно кивнул на них. Тут же со звуком сирен и издыхающего сцепления дорога изрыгнула на холм пожарную машину. Пожарные со шлангами вбежали в распахнутые ворота. Сосед бросился к ним. Фурия следом. Из-за толпы зевак материализовался уже знакомый мне функционер в форме. «Что случилось, Васильич, горишь?» «Беда, беда!» — кричал в ответ сосед, уклоняясь от полотенца по спине. «Погорели!» «Потушили уже!» — крикнул Славик. «Потушили!» — хором подтвердили девочки. Я отер льющийся градом пот со лба и осмотрел сцену пожарища. Панели под дуб отекли и вспузырились. Обгоревшие лохмотья натяжного потолка свисали черными хлопьями сверху. Воняло паленым пластиком. На лестнице сверху показалась испуганная девушка, за ней бледный парень. «Говорил тебе, можно не прыгать со второго этажа!» Гундоса буркнул он. «Что происходит?» Дрожащим голосом спросила она. «Мы чуть не задохнулись». «Спускайтесь, наверху не горит?» Сказал я. «Нет». Я пошел убедиться в рассеивающейся на глазах облака дыма. Дама во дворе не унималась. Досталась и пожарным. «Где вы были, архаровцы, а? На ослах добирались? Если б не йоги малохольные, вы бы на шашлык только и поспели бы к углям». И мужу снова. «Иди, Ирод, в ноги соседям кланяйся. А то, ишь, как заговоры против москалей строить, так он первый. А как спасибо сказать, так лысина горит». «Заговоры?» Заинтересованный я спустился обратно в холл. Никита уже стоял на входе, скрестив руки на груди, как вратарь в воротах. Вася и Марат тоже подтянулись. Тетка бесстрашно отодвинула Васю и взашей ткнула мужа в мою сторону. «Иди, кайся! Ты ему свинью, а он первый тушить прибежал». «Да, Галочка, что ты говоришь такое?» — пробормотал сосед. «Шок у нее!» — крикнул знакомый мне проверяющий. «От стресса!» «Ща тебе, Георгий, такой шок будет, что забудешь, как у нас кормиться!» — рыкнула суровая Галина, а потом повернулась ко мне и расцвела улыбкой шахтера. «Спасибо вам, сосед, за помощь! Ох, спасибо! И всем вам, люди добрые! Низкий поклон!» Она реально поклонилась, обращаясь ко всем. А меня не покидало ощущение, что я оказался в гуще дешевой самодеятельности. Жуть какая! Но Лиза в запотевших очках даже смутилась, а Зарина довольно кивнула. «Пустяки, дело житейское!» «Все мы едины», — пробормотал капитан. «Чего уж». Никиту не проняло. Он потеребил даму за плечо и напомнил. «Что вы там про козни говорили?» «Да ничего», — заявил сосед, пятясь. «Поболтали и все. Знаете, как оно бывает в маленьких-то городишках. Чуть кто новый, кости перемелим, да и только. От скуки». «Угу, от скуки». Вдруг показалась из-за полотна ворот сухощавая девица лет 30. «Прошлого хозяина облаков выжили, и этого собирались, да, Игорь Васильевич?» «Ах, вот оно что, наконец дошло до меня!» «Только с огненными ритуалами надо быть поосторожнее, сосед!» Усмехнулся я нехорошо. «Вам товарищ по пожарной части не рассказывал?» Или вы с ним долгими зимними вечерами беседовали только о проверке малохольных москалей? Сосед побледнел. Видно было даже под пятнами сажи. Никита, Вася и Марат обступили его. «Отпечатки пальчиков-то я снял», — с угрожающей улыбкой заметил Никита. «Есть чем сравнить. С мелкими такими приборчиками в спичечных коробках. Ну что, в полицию пойдем?» Глаза соседа забегали рысцой. Он сложил ладони перед грудью и законючил. «Полюбовно. Давайте полюбовно. И вообще лучше жить дружно. Вы же понимаете, какая у меня беда. Погорел. Все лето теперь на смарку. А как зимой жить буду? Кредиты, дети, постояльцы». «Бог наказал!» — крикнула та же тощая девица. «Зачем прослушку к нам устанавливал любезный?» — голосом Дракулы спросил Никита. Вася угрожающе навис над погорельцем. «Да наш левая для вида!» — промямлил тот и вдруг взвился, завопив почти как его жена. «Да к нам на верхотуру и так люди не едут! Всем внизу жить хочется! А мы как зарабатывать будем? Столько в стройку, в ремонт вбухали!» «Вбухал он!» — прорычала супруга. «Мы вбухали, все в кредитах. Только теперь снова вбухивать придется». Сосед повесил голову. Мне стало смешно. Мы-то гадали, почему использовалась такая кустарная схема для уровня Иванченко вообще как самоуничижение. Теперь стало все ясно. Стандартные конкуренты приморского городка, в котором гостиница на гостинице. Стандартные правила. Приезжих гнать, если полезут в бизнес, особенно москвичей. Что в Сочи, что в Крыму между хозяевами гостевых домов, гостиниц и отельчиков идет сражение. Не раз уже слышал, как выживали местные тех, кто осмелился влезть на чужую территорию. Либо живи сам, отдыхай по-тихому, либо проваливай, не мешай другим зарабатывать кровное. «Все рассказывайте, Игорь Васильевич», Кто устанавливал, чьи идеи, кто в деле? Никита умело дожимал соседа, тот извивался, но раскалывался, как поджаренный орех под кувалдой. Я мог бы порадоваться, но вспомнил о гаечке. При взгляде на Никитоса вскипала волна бешенства. Уж он умеет решать вопросы, нарешал. И вдруг рядом кто-то произнес, будто невзначай. «Пустая лодка». Я обернулся. Это был Славик, со своей улыбкой Будды и ясным взглядом, несмотря на сажевые пятна на только что идеальной белой футболке. «Пустая лодка, говоришь», — пробормотал я себе под нос. «Что, Артем Сергеевич?» — вытянулся ко мне Никита, как сушеный червяк. А в моей голове, откуда ни возьмись, закрутились строчки из «Отче наш». «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». А кто же мне простит? Разве только Бог? И что мне эта гостиница, дырка в бюджете, и кем я возомнил себя? Дланью карающей. А сам чист? В груди стало больно, словно опять в легкие набился едкий дым. Она простит меня? Разве простит? «Достаточно», — распорядился я. «Возьмите контакты исполнителей». В остальном этот любитель ауры и конкурентной войны сам себя наказал. «Но, Артем Сергеевич», — возмутился Никитос, — «не стоит». «Я сам знаю, что стоит, а что нет», — рявкнул я. «Выполнять». А соседу, облизывающему пересохшие губы, добавил. «Доказательства у нас есть. Если хоть раз еще подобное, не с нами, а с кем угодно, лично прослежу». «Не-не-не», — выставил, словно сдаваясь ладони вперед, сосед. «Да я сама не позволю», — взволновалась грудями его супруга. «И другим не дам. Все тут такие на улице, имейте в виду. Но мы не-не. Спасибо, сосед, за помощь, спасли нас. Людям вашим». «Это не мои люди». Зыркнул я на нее, йоговские яма-не-яма давались тяжело. Хотелось придушить. «Здесь каждый поступает в меру своей осознанности». «Так что же делать нам?» — заискивающе подалась ко мне мадам Галина. «Медитируйте», — ответил я, — «и молитесь». И пошел в мои облака, как по острому краю, понимая, что вот-вот провалюсь. Потому что шоу кончилось, осталась голая правда. Эля нужна мне, но она... «Шеф, что вы творите? Так же нельзя!» — догнал меня Никитос. Хотелось минуты тишины. Закрыть глаза и выдохнуть. Только дышалось как-то хреново. «В моем номере поговорим. Через 10 минут». Буркнул я и прибавил шагу. Взлетел по лестнице на свой этаж, рванул в номер и замер, глядя на пустой стол. Несколько минут поисков и вывод. В мою жизнь долбилась не пустая лодка, а Титаник. Ноутбук исчез. Я вызвал Никиту и ткнул на программу в телефоне, чтобы удаленно обнаружить пропавший компьютер. На экране смартфона высветилась надпись: 101 км от вашего местоположения. Продолжить маршрут. «Мой ноутбук в Симферополе», — сказал я вошедшему Никите, разглядывая карту. «Высылаю координаты. Запускай в нашем приложении поиск по всем доступным веб-камерам». «Заблокировали учетную запись, шеф?» — спросил Никита, быстро открывая свой ноутбук и пробегаясь клавишами по клавиатуре. Я кивнул, напряженно следя, как медленно перемещается мерцающая точка по виртуальной карте. «Это дорога в аэропорт», — сообщил Никита. «Угу». Объект остановился на светофоре. «Так-так-так», — наклонился над экраном Никитос, словно пытался додавить приложение собственным весом, и вдруг выпрямился, щелкнув мышью. «Есть!» Приложение засекло дорожной веб-камерой двух пассажиров в черном внедорожнике. Изображение было размытым. «В обработку!» — рявкнул я. «И продолжай поиск по камерам». «Уже! Смотрите, шеф!» Никита ткнул в экран, и я увидел расплывчатое лицо Миланы. Собственно, так я и думал. Я выругался вслух и стукнул кулаком о стол. А затем и второе лицо стало более четким после обработки. На месте водителя сидел Иванченко. Черт, меня никогда не подводила интуиция. Я стиснул зубы. Дела дрянь. Без лишних слов я вернулся в локатор и выбрал опцию «Удаленно стереть данные компьютера». Никита все понял. «Шеф! Артем Сергеевич, а как же теперь быть, если все на смарку? Там же последние данные и все коды доступов», — пробормотал он. Я усмехнулся и подергал висящую на шее нитку с рудракшами и деревянными пластинами. В одной из них была карта памяти. «Все ценное здесь. Я всегда синхронизирую». Никита громко выдохнул и перекрестился. «Едем». «Подключаю силовиков», — распорядился я. «Может, не стоит, шеф?» — скривился Никитос. «Сами, а по-тихому». «Поздно. Все зашло слишком далеко», — мрачно ответил я, чувствуя к помощнику брезгливость. «Езжай с Маратом. Я с Васей догоню вас. Мне нужно пару секунд». Никита козырнул и исчез. Я набрал генерала и сообщил о проблеме. Теперь она касалась не только нас. Иванченко мог работать на кого угодно. Он умный и подлый. Оттого я его и уволил. А теперь в аэропорту его будут ждать. По-прежнему грязный после пожара, я взбежал на второй этаж и попал в другой мир. Цветы, покой, шторы, подсвеченные лампами. Эля мирно беседовала с мастером. Больше никого вокруг не было. Все приводили себя в порядок после эпопеи с огнем. Она сидела, опираясь о сиденье широкого кресла, подалась вперед. Я не видел ее лица, только светлые волосы, собранные в хвост, узкую спину, красивые руки. И вместо того, чтобы броситься к ней и спросить, что в самом деле было у нее с Иванченко, вместо того, чтобы сказать хоть слово, я замер. Меня будто заморозили на месте. Горло стянуло, словно я не имел права грязными ботинками врываться, наследив в эту другую жизнь. Мастер посмотрел вопросительно. В голове возникли его же слова, еще в Москве, сказанные не мне. «Незачем просить прощения, виноватых нет. Но если ты испортил кому-то жизнь, исправь все, что сможешь». В грудь обожгло, словно в меня плеснули горящим маслом. Я взглянул на Элю, как раненый зверь. «Я исправлю, обещаю тебе». Пока она не увидела меня, я кивнул мастеру, развернулся и ушел. Я ничего ей не скажу и не спрошу. Она ни при чем. Она вне политики, интриги, прочей грязи. Остальное неважно. Я спустился вниз, молниеносно поменял футболку, схватил документы, и через несколько минут мы с Васей выехали. Ночь разворачивалась вдоль дороги темным веером. Она дышала на нас, как хищник, вышедший на охоту. Огни впереди, глаза черной пантеры и горячее дыхание с трассы вдоль моря. Я должен был сосредоточиться, я должен был думать о шпионских играх и успел ли Иванченко скачать данные с моего ноутбука. Зачем и кому он их продаст? И если успеет, меня ждут большие неприятности. Но мысли об этом пробежали, как электрические разряды, периодически шарахая по нервам, и пропали. Впервые в жизни личное переживание встало на несколько ступеней выше делового. Я внезапно и бесповоротно понял, что эта девушка нужна мне как воздух. И также остро осознал, что она не захочет больше ничего слышать, стоит мне раскрыть рот о том происшествии. Демоны роились во мне, разрывая внутреннее пространство. Да мало ли других. Зачем говорить правду? И так все складывается. Окружишь ее заботами и благами. Что ей еще нужно? Она сама говорила, не будем вспоминать о прошлом. Так и не будем. Потом взвивался гневный демон. Какого черта она рассказала это? И вкрадчивый со змеиным шелестом. «Ты ни в чем не виноват. Ты сам тогда пострадал». «А виноватых нет, мастер же сказал». А разве мастер ошибается? Расслабься. И хотелось забить в голову гвозди, чтобы они все заткнулись, чтобы опять оказаться не в этом хаосе, метаниях, гуле, словно взлетал над макушкой самолет, а в тишине, недавно возможной, блаженной. Еще не прошло и нескольких часов, как я смотрел на движение девушки на фоне заката, и она казалась мне неземным существом. Расслабленная, счастливая, нежная. Ветер играл ее волосами, овивал ее профиль, трогал розовые губы и проносился по моей коже, накрывая меня облаком ее женственности. Мое сердце замирало, словно я влюбился впервые. И совсем не так, как в юности. Я почувствовал, что внезапно не одинок. Мне хотелось защищать ее, ласкать и знать, что она счастлива. Потому что от ее улыбки я сам стал по-идиотски, по-настоящему счастлив. Словно радость, которую я искал в практиках, оказалась прямо тут. Моя голова немного кружилась, тело плавилось от желания обладать, касаться, а сердце таяло, как солнечный диск в мареве над морем. Мне никогда не было так хорошо, и очень хотелось, чтобы она чувствовала то же самое. А потом ее слова сработали как детонатор. Она даже не поняла, что произошло, а мой мир внезапно взорвался. Я был рядом, притворяясь целым, на самом деле с вывороченными наружу внутренностями. Мое сердце продолжало биться во вскрытой грудной клетке, а я делал вид, что улыбаюсь. Год назад, 5 декабря, я, как выяснилось, стал ее палачом. Таких совпадений не бывает. Метель, метро ВДНХ, черный Порше. Я лично видел кучу железа в ее теле. Слышал, как она заплакала, когда было больно. И теперь было больно мне. Хирург сказал, что нужны еще операции. Значит, она снова будет страдать. Из-за меня. От собственных мыслей мозг продолжал взрываться. А Никитос тогда сказал, что я сбил собаку, бездомную дворнягу, и все проблемы закрыты. Никто не подаст заявление, некому просто. Убью его. Каким-то чудом я его не придушил. Пока. Я вновь выдохнул клубы гнева. Демон справедливости в который раз буркнул в ухо, что не он, а я налокался в тот вечер и сел за руль. Я не справился с управлением. Я сам был демоном. Демон, который решил топать к просветлению. Оборжаться. Я расхохотался. Смех так дико прозвучал внутри автомобиля, что Вася невольно покосился на меня. «Артем Сергеевич, вы в порядке?» «Все нормально», — собрался я. «Как, однако, нас Барби провела?» «Да, Артем Сергеевич, я все думал, что она забыла среди йогов. А сегодня, во время скандала, она кричала о разочаровании так искренне. А мастер что?» «Его не было слышно. Ваш мастер вообще никогда не разговаривает громко. Я думаю, это мамзель украла ноутбук, когда вы были на яхте». Марат сказал, что перед скандалом, когда мамзель с подругой съехала, на втором этаже никого не было. Они как раз изучали с Никитой передатчик, который нашли в цветах в холле на первом, а остальные были на лекции. Я вспомнил, что именно там ночью гаечка наткнулась на утырка в красной рубахе. То есть Милана могла спокойно проникнуть в мою комнату. Угу. Дверь она аккуратно отперла и заперла. Видимо, ключ уже сделала. Когда поднялся крик, Никита пошел проверить, что наверху творится. Оказывается, ваш мастер так и сказал девицам: «Вон отсюда». И они радостно поскакали с моим ноутбуком, усмехнулся я. А мы прошляпили. Отличная актриса эта ваша Милана. Угу. Виной опять прихлопнула. А я говорил гаечке о подозрениях. При этом прослушку натыкал сосед. Нанял заезжего уголовника, сговорился с дружками из полиции и пожарной охраны. Подставил меня под уголовное дело. За незаконное прослушивание можно получить реальный срок, Хотя в данном случае, думаю, затевалось просто вымогательство с вышибанием конкурента. Интересно, они и прежнего владельца облаков также вытурили? Славик обмолвился как-то, что тот из йоговской компании специально для ретрита в гостиницу строил. То есть не боец. Сейчас вроде на Бали где-то, подальше от проблем. И Милана прекрасно сыграла роль тупой модели. А ведь совсем не тупа. Зазвонил телефон, и я услышал голос генерала. «Артем, можешь не торопиться. Объявлен план перехват».